Глава вторая. На следующее утро я проснулся с удивительно ясной головой, что после вчерашних событий казалось настоящим чудом. Тело, в которое я угодил, хоть и выглядело откровенно хилым и изможденным, кажется, обладало неплохой способностью к регенерации. А может, все дело было в том, что я наконец-то выплеснул накопившееся за последние дни раздражение и смирился с новой реальностью. Как бы то ни было, в голове созрел план. Простой, как 3 копейки, но от этого не менее гениальный в своей сути. Я должен был встать к плите. Моя душа, душа Арсения Вольского, больше не могла этого выносить. Она была заперта в теле какого-то неудачника по имени Игорь и отчаянно требовала действия. Требовала огня, шипения раскаленного масла и божественного аромата настоящей еды, а не той серой, унылой бурды, что стояла на плите в старой кастрюле и одним своим видом оскорбляла само понятие «суп». Я даже не мог понять, из чего это варево состояло. Кажется, там плавали разваренные макароны, несколько кусочков картошки и что-то неопознаваемое, отдаленно напоминающее морковь. Запах был соответствующий, кислый, пресный, запах безнадежности. Я решительно закатал рукава старой, но чистой рубашки и твердым шагом направился на кухню. Это был мой личный Рубикон. Мой первый шаг к тому, чтобы вернуть себе хотя бы часть своей прошлой жизни, своей личности. В этот самый момент в узком коридоре появилась Настя, моя новая сестра. С большой плетеной корзиной в руках она, очевидно, собиралась на рынок. Увидев меня, она на секунду замерла, а потом на ее лице промелькнула слабая, немного вымученная улыбка. «О, ты уже встал?» Ее голос был тихим и заботливым. «Как себя чувствуешь? Я сейчас быстро на рынок сбегаю, продуктов куплю, а то у нас почти ничего не осталось. Может, тебе что-нибудь особенного хочется?» «Не надо», — отрезал я. Мой голос прозвучал неожиданно твердо и низко, совсем не так, как, по моим ощущениям, должен был говорить прежний Игорь. Я подошел к плите и с таким нескрываемым отвращением посмотрел на кастрюлю с баландой, будто это был мой заклятый враг. «Сегодня готовлю я». Настя замерла на полпути к двери. Медленно, словно в замедленной съемке, она обернулась. И на ее лице отразилось такое искреннее, неподдельное изумление, что я невольно хмыкнул. Она смотрела на меня так, словно я только что объявил о своем твердом намерении полететь на Луну, используя старый веник в качестве ракетного двигателя. «Ты?» Она недоверчиво моргнула, склонив голову на бок. «Готовишь? Игорюш, может, не надо, а? Ты же совсем не умеешь. Помнишь, как в прошлом году решил яичницу пожарить? У нас потом занавески пришлось менять, ты сковородку еле отмыли». Я мысленно закатил глаза так сильно, что, казалось, увидел собственный мозг. «Яичница? Сожженные занавески? Я, Арсений Вольский, человек, который мог приготовить яйцо пашот 67 способами, включая такие, о которых мир еще не слышал, и какой-то бездарь, устроивший пожар из-за простейшего блюда, это было немыслимо». Моя профессиональная гордость была растоптана и унижена. «Не помню». Холодно ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Значит, не буду повторять ошибок прошлого. Давай сюда корзину и деньги. Я сбегаю сам». «Но, Игорь, ты уверен?» В ее голосе звучала неподдельная тревога. «Там же выбирать надо, торговаться. Ты ж не любишь все это». «Настя». Я посмотрел на нее так, что она осеклась на полуслове. Во взгляде, который я ей послал, было столько уверенности, что она невольно сглотнула. «Просто доверься мне. Один раз. Обещаю. Хуже, чем то, что сейчас стоит в этой кастрюле, я точно не приготовлю». Она еще несколько секунд колебалась, разглядывая мое лицо, словно пытаясь найти там подвох. Но, видимо, не найдя, протянула мне корзину и несколько помятых купюр. «Возвращайся скорее», — только и сказала она. И вот я здесь. Первый полноценный выход в люди. До этого я несколько дней провел в сети, пытаясь сопоставить реалии двух миров. И чем больше я узнавал, тем сильнее убеждался, что кто-то провернул глобальную аферу. В моем прошлом мире специи и пряности были основой кулинарии. Здесь же их использовали в алхимии, медицине и даже для травли вредителей. А еду готовили с помощью магических добавок, порошков и кристаллов, которые, по заверениям магов, содержали первозданную эссенцию вкуса. Бред сивой кобылы. Кто-то просто убедил всех, что розмарином можно отравиться. А щепотка магического огня в супе – это вершина поварского искусства. Где находится рынок и как до него добраться, я узнал, покопавшись в памяти Игоря. Он находился в минутах 20 ходьбы и был достаточно большим. Рынок гудел, как растревоженный улей. Пахло всем и сразу. Свежей выпечкой, сырыми овощами и дешевыми духами. Я уверенно лавировал в толпе, направляясь к самой шумной и кровавой его части. Мясным рядам. Моя цель – вон тот гигант за прилавком. Гора мышц, заляпанный кровью фартук, суровый взгляд из-под густых бровей и огромный тесак в ручище. Идеально! Мне нужна говяжья вырезка. Без предисловий заявил я, подходя к прилавку. Мясник оторвался от трубки туши и смерил меня взглядом, в котором читалось откровенное пренебрежение. «Ты серьезно, пацан?» – пробасил он. «Возьми фарш, сестра котлет нажарит». «Мне нужна вырезка», – повторил я, глядя ему прямо в глаза. «И не абы какая, а центральная часть. Покажите вон тот кусок». Он хмыкнул, но здоровенный шмат мяса на прилавок все же швырнул. «И что ты с ним делать будешь, герой? Спалишь к чертям собачьим, только продукт переведешь». «Это уже мои проблемы». Я обошел прилавок сбоку, чтобы лучше рассмотреть мясо. Сделайте срезы вот здесь и потоньше. Мясник удивленно вскинул брови, но нож взял. Он явно не ожидал такой наглости. Он смотрел на меня, как на полного идиота, когда я заставил его сделать еще несколько срезов с разных сторон, чтобы убедиться в свежести и мраморности. Но в итоге я нашел то, что искал. Вот этот кусок я беру. В этот момент за широкой спиной мясника мелькнуло симпатичное личико. Девушка с любопытством разглядывала меня. Но Громила, приметив это, тут же рявкнул. «Дарья, марш работать! Нечего тут глазами стрелять!» Девушка ойкнула и скрылась в глубине лавки. А мясник снова повернулся ко мне. Но взгляд его неуловимо изменился. В нем пропало пренебрежение, а на его месте появилось что-то похожее на уважение. «А ты изменился, Игорь!» Хмыкнул он, заворачивая мясо в плотную бумагу. «Уже не тот сопляк, что за сестренную юбку прятался. Радует!» Жизнь заставила. Уклончиво ответил я. «Ну, смотри». Он протянул мне сверток. «Если у тебя и правда что-то путное получится, и ты это не спалишь, лично приду пробовать. Если понравится, то тогда другой разговор с тобой будет. Вызов принят». «Отлично. Тогда я жду вас с дочерью сегодня вечером на скромный ужин. Буду рад, если оцените. Думаю, такого ужина вы не пробовали никогда в своей жизни». Мясник на секунду опешил от такой наглости, а потом громко на весь ряд расхохотался. Он силой хлопнул меня по плечу, отчего я едва устоял на ногах и, подмигнув, швырнул на прилавок еще один сверток поменьше. «А это в качестве бонуса». Он снова хмыкнул, явно пытаясь меня смутить. «Печенка, посмотрим, что ты с ней придумаешь. Придем сегодня всем вечером с женой и дочкой». Я, ничуть не смутившись, с благодарностью принял подарок. «Спасибо. Из этого получится великолепный печеночный паштет, нежданный дар. Вам понравится». Улыбка мясника стала еще шире, отчего проходящие мимо покупатели начали удивленно оборачиваться. Кажется, видеть сурового громилу в таком благодушном настроении было для них в новинку. Дальше мой путь лежал в аптеку. Да, именно туда. Она, кстати, располагалась напротив рынка, за лекарственными травами. Войдя внутрь, я носом почувствовал знакомые ароматы – тимьян, базилик, орегано. Только здесь они продавались не как приправы, а как средство от кашля, бессонницы и сглаза. «Здравствуйте, мне, пожалуйста, сушеного розмарина, граммов 20». Обратился я к аптекарше. Женщина, весьма привлекательная дама лет 40 с живыми искорками в глазах, удивленно посмотрела на меня поверх очков. «Розмарин? Молодой человек, вы уверены? Его используют в основном для окуривания помещения темных сущностей. У вас проблемы?» «Проблемы с отсутствием вкуса у местной еды», — улыбнулся я. «А розмарин мне нужен для мяса». Аптекарша округлила глаза, но потом хитро улыбнулась. «Я наслышана о вашей семье, Игорь. И о том, что с вами случилось. Но не думала, что вы решитесь заняться кулинарными экспериментами. Это смело. Очень смело. Знаете, мне всегда нравились уверенные в себе молодые люди. Она с явным интересом и таликой флирта посмотрела на меня, отсыпая в бумажный пакетик ароматные иголочки. Я лишь вежливо улыбнулся в ответ, расплатился и покинул аптеку. Следующие полчаса я потратил на обход мелких лавочек с алхимическими реагентами с магическими благовониями. В одной я нашел горошины черного перца, которые продавались как глаза саламандры для зелий вспыльчивости. В другой – лавровый лист, который именовался листом древа предсказаний и стоил сущие копейки. Видимо, в предсказания от ароматного листа мало кто верил. Большинство продавцов, услышав, для чего мне все это, крутили пальцем у виска. «Парень, да ты только блюдо испортишь!» – смеялся один. «Не изобретай велосипед, маги уже все придумали!» – вторил ему другой. Я лишь улыбался в ответ на их слова, складывая драгоценные специи в корзину. «Посмотрим», – говорил я им. «Может, мой велосипед окажется вкуснее и лучше ваших магических самокатов». С полной корзиной я возвращался домой. Улов был более чем удачным. Картошка, лук, великолепный кусок говядины, печень и, самое главное, целый арсенал настоящих немагических специй. Сегодня состоится представление, и я буду в нем главным героем. Настя с нескрываемой тревогой наблюдала за мной из-за дверного косяка. Кажется, морально готова в любой момент броситься на кухню с ведром воды для тушения очередного пожара. Я демонстративно проигнорировал ее, выложив продукты на стол, который предварительно отдраил до блеска крупной солью и половинкой луковицы – старый дедовский способ дезинфекции. Затем я взял в руки нож. Он был тупой, как валенок. Но даже таким примитивным орудием можно творить чудеса, если знать как. И я начал. Для Насти, которая все еще робко подглядывала за мной, это, должно быть, выглядело как настоящее чудо. Ее брат, который раньше двигался по кухне с грацией неуклюжего бегемота в посудной лавке, вдруг преобразился. Мои руки летали с невероятной скоростью. Картошка за считанные секунды превращалась в идеально ровные одинаковые брусочки. Лук шинковался в тончайшую полупрозрачную паутинку. И я, конечно, не проронил ни единой слезинки. Старая поварская привычка и знание маленьких секретов. Холодная вода в помощь. Старая чугунная сковорода после моих нехитрых манипуляций с солью и маслом заблестела как новая. Я поставил ее на огонь, плеснул немного подсолнечного масла. Когда оно разогрелось до нужной температуры, я одним ловким движением бросил туда мясо. Раздалось оглушительное шипение. По кухне мгновенно поплыл густой, сводящий с ума аромат. Настоящий, живой, честный запах еды. Настя больше не пряталась. Она медленно вошла на кухню и замерла посреди комнаты, жадно вдыхая аромат. Я коротко кивнул ей, мол, проходи, не стесняйся. Добавил к мясу лук, обжарил его до красивого золотистого цвета, а затем отправил на сковороду картошку. Посолил, щедро поперчил свежим молотым перцем, накрыл крышкой и убавил огонь до минимума. Никаких усилителей вкуса, никаких глутаматов. Только мясо, картошка, лук, соль, перец и щепотка моего бесценного таланта. Когда блюдо было готово, я разложил его по тарелкам и щедро посыпал мелко нарубленной зеленью. Это была простая, незамысловатая жареная картошка с мясом, но она была идеальной. Каждый кусочек картошки был мягким внутри и с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Мясо таяло во рту. Я поставил тарелку перед Настей. Она с недоверием посмотрела сначала на меня, потом на еду. Осторожно взяла вилку, подцепила небольшой кусочек картошки, подула на него и отправила в рот. Ее глаза изумленно расширились. Она ела быстро, жадно, так, будто ничего вкуснее в своей жизни не пробовала. В ее глазах стояли слезы. Это просто божественно! Игорь, как? Откуда?» Я лишь пожал плечами, стараясь выглядеть максимально безразличным, хотя внутри все ликовало от этой маленькой, но такой важной победы. Я сделал это. Даже здесь, в этой дыре, в чужом теле, я остался собой. Руки помнят. Просто ответил я, и эта фраза имела для меня куда более глубокий смысл. Мы ели в тишине. Когда с едой было покончено, Настя долго смотрела на меня, а потом тихо, почти шепотом сказала: Ты так сильно изменился после того падения. Папа бы точно оценил. Он ведь тоже был поваром. Ты же знаешь, его все в нашем Зареченске любили. Считали одним из лучших. Она тяжело вздохнула, и ее лицо помрачнело. Я до сих пор не могу поверить в то, что случилось. Они сказали, что он отравил того чиновника из администрации. Но это же полная ложь. Папа был добрым и простым человеком. Он бы и мухи в жизни не обидел. Кто-то его подставил, я в этом уверена. Но я совершенно не понимаю, кому и зачем это было нужно. Мы жили очень небогато, почти бедно. Врагов у нас никогда не было. А после этого все наши друзья, все, кто его так хвалил и постоянно напрашивался в гости на ужин, отвернулись от нас. Будто мы прокаженные. Я слушал ее, и с каждой секундой все отчетливее понимал, что попал не просто в другое тело. Я оказался в самом центре какой-то грязной, провинциальной драмы в совершенно чужом для меня мире. Зареченск. Тихий городок со своими страшными тайнами. Настюш. Я протянул руку и накрыл ее маленькую ладошку, нежно сжав. Тело Игоря отозвалось теплой братской любовью, и это было довольно приятное чувство. Ведь в прошлой жизни я был один, и, может, здесь я смогу понять, что такое настоящая семья. Мы справимся. Ты же сама сказала. После моих слов на лице девушки появилась робкая и милая улыбка. Кстати, надо бы прибраться, сегодня у нас будут гости. Что? Испуганно воскликнула она, широко распахнув глаза. Игорь, о таком предупреждать надо. Да, прости, моя вина. Хотя на самом деле меня забавляло ее поведение. Но я не успел, ты так уплетала мою стряпню, что я не хотел портить момент. И то верно. Скромно улыбнулась девушка. «Так и кого ты пригласил?» «Мясника и его семью». И вот что случилось потом, сложно передать слова, но я попытаюсь. «Игорь, ты с ума сошел? Ты пригласил к нам самую придирчивую женщину в городе? Ты забыл, кто она?» «А кто она?» Уточнил я, так как память Игоря молчала. «Ну ты даешь!» Продолжала горячиться сестра. «Ее все знают. Она в городском попечительском совете заправляет. К ней сам мэр прислушивается». Тут у меня неожиданно всплыло в памяти. Попечительские советы имелись при каждой мэрии. Этакий совещательный орган, изображающий подобие демократии. Но кое-где, судя по словам Насти, действительно игравший какую-то роль. «А Степан?» Сестра прожгла меня взглядом. «Да ты хоть знаешь, какой он авторитет имеет среди горожан? Он не просто топором на рынке махает. Он... да он... каждый мужик ему чем-то обязан». «Как? Как у тебя это получилось? В один день?» «Тише, тише». Я попытался ее успокоить, и вроде бы получилось. По крайней мере, моя навязанная сестренка заметно утихла. «Да, прости», — произнес я. Что ж, в чем-то она была права. Я пригласил в дом тех, о ком ничего не знаю. Промах, каких я никогда не совершал в прошлой жизни. Точнее, после того, как совершил уйму ошибок, но выучился на них. И вот снова вляпался по собственной глупости. Согласен, нехорошо получилось. Я постучал пальцем по виску. Голова до сих пор плохо соображает. Но выхода у нас нет. Сегодня они к нам придут. И раз уж так сложилось, то ты просто обязана все мне о них рассказать. Ох, Игорь. Вздохнула Настя и сокрушенно покачала головой. Хорошо, слушай. И она рассказала. До такого, что я захотел отвесить себе знатный подзатыльник. Семью Ташенко знали в городе практически все. И они тоже, но заочно. Даже несмотря на то, что Зареченск был небольшим городом, мы, то есть они с прошлым Игорем, особо ни с кем не знакомились. А после смерти отца чуть ли затворниками не стали. Если бы не закусочная, то сидели бы здесь как мыши. Хотя даже крысы выбегают наружу. Как уже сказала Настя, Наталья Ташенко состояла в городском попечительском совете и была довольно строгой женщиной, но, по словам сестры, справедливой. И это внушало надежду, а ее муж имел неоспоримый авторитет в городе среди простого люда, заработанный годами. Так что ситуация двоякая. С одной стороны, из-за моей выходки мы можем крупно встрять. С другой, если... нет никаких «если», мы покажем им то, на что способны, то и авторитет Белославовых возрастет. Да, отступать нельзя, я никогда себе этого не позволял. Значит, буду играть роль скромного повара, в котором каким-то невиданным чудом проснулись гениальные поварские навыки. Благо, отец Игоря считался достойным кулинаром, так что подозрений никаких не вызову. Сегодняшний ужин решал, если не все, то очень многое. Визит мясника с дочерью – это не просто дружеские посиделки за бутылочкой вина. Это смотр, оценка моих как повара и наших с Настей как хозяев способностей. Провалюсь, и о нормальных поставках свежего, качественного мяса можно забыть. А без хорошего мяса нет и хорошей кухни. Все просто. А ведь я планировал развиваться, и для этого необходимо иметь связи. И Громила с Тесаком был первый в моем списке. Поэтому, пока сестра, вооружившись арсеналом тряпок, щеток и ведра с мыльной водой, наводила в зале лоск, достойный приема королевы, я взял на себя святая святых кухню. Да, днем я видел все, но в пылу готовки я совершенно не обратил внимания на масштаб трагедии. Но сейчас, при свете одинокой, тускло мерцающей лампы, удручающая картина предстала во всей своей неприглядной красе. Даже после моей быстрой поверхностной уборки это место больше напоминало поле боя после особенно кровопролитной битвы, чем рабочее пространство повара. Нет, так дело не пойдет. Арсений Вольский даже в этом новом теле и под новым именем Игорь не может творить в хлеву. Это нонсенс. С решимостью хирурга перед сложной операцией я закатал рукава. Началось священнодействие. Я отдраил плиту до такого зеркального блеска, что в нее можно было смотреться, как в кривое зеркало. Выскреб каждый сантиметр деревянных столешниц, избавляя их от въевшихся пятен и запахов. Перемыл и расставил в строгом, почти армейском порядке всю посуду. От крошечных соусников до огромных чугунных сковород. Я выметал многолетние залежи пыли и мусора из самых дальних углов. И с каждым взмахом веника воздух в кухне становился чище, а пространство будто начинало дышать. Усталость приятно гудела в мышцах, но разум был кристально чист и остер, как мой лучший обвалочный нож. В прошлом, конечно. Пожалуй, этим тоже стоит заняться в самое ближайшее время. Я трудился в поте лица уже около 2 часов, когда услышал его. Тихий, едва различимый шорох из темного угла, где у стены стоял одинокий мешок с мукой. В ту же секунду мои, обострившиеся в этом мире инстинкты, взвыли сиреной. «Враг! Враг на моей территории! В моем святилище!» Я медленно, боясь спугнуть, повернул голову. Наглая, серая морда с длинными усами высунулась из-за мешка. 2 черных, глаза-бусинки, без малейшего страха уставились прямо на меня. В своих маленьких, почти человеческих лапках грызун держал кусочек сыра. И эта маленькая хвостатая тварь не просто его грызла, она его смаковала, прикрывая от удовольствия глаза, причмокивая и подергивая носом. «А ну, брысь отсюда, паскуда!» Прошипел я, не найдя ничего лучше, и метнул в наглеца мокрую тряпку. Тряпка, издав сочный шлепок, врезалась в стену. Грызун с ловкостью профессионального акробата увернулся и даже не подумал убегать. Он спокойно доел свой кусочек, тщательно облизал лапки и посмотрел на меня с таким немым укором, будто это я ворвался к нему домой и помешал трапезе. А потом, к моему абсолютному шоку, он заговорил. «Потише, месье», — произнес тонкий, немного скрипучий, но на удивление отчетливый голос. «Вы своим неуместным криком весь букет послевкусия сбиваете. Так нельзя!» Я застыл, как соляной столб. Мозг наотрез отказывался верить ушам. Сколько еще удивительных открытий готовит мне этот безумный мир. Говорящая крыса-гурман. Все, приехали. Кажется, то давнее сотрясение мозга все-таки дало о себе знать. «Что?» Это было единственное, что я мог выдавить из себя, чувствуя, как челюсть медленно отвисает. «Говорю, сыр, дрянь». Терпеливо, словно объясняя неразумному дитя, повторил грызун. Он деловито почесал за ухом задней лапкой. «Текстура меловая, почти полное отсутствие сливочности и ореховых ноток. Дешевка, одним словом. Выброшенные деньги». Мое первоначальное изумление в один миг сменилось праведным, всепоглощающим гневом. Какая-то серая тварь, вылезшая из-под мешка с мукой, смеет критиковать меня на моей кухне? Причем я даже забыл о том, что разговаривающий по-человечески грызун – это бред. «Ах ты ж критик волосатый!» – взревел я, и в моей руке материализовался верный веник. «Я из тебя сейчас чучело для отпугивания клиентов сделаю!» началась самая унизительная и комичная погоня в моей жизни. Я, взрослый мужик, носился по собственной кухне, яростно размахивая метлой, а эта мелкая юркая тварь с невероятной скоростью уворачивалась от моих выпадов. Он взлетал на полки, пробегал по самому краю стола, опрокинув солонку, и, кажется, откровенно посмеивался надо мной, издавая тонкий писк. Выдохшись окончательно, я остановился, тяжело дыша и опираясь на метлу, как на посох. Крыс сидел на самой верхней полке, у самой балки, и невозмутимо чистил усы, с явным превосходством поглядывая на меня сверху вниз. «Ты... как ты вообще говоришь?» – спросил я, когда дыхание немного выровнялось, и я, наконец, обрел способность мыслить логически. «Кажется, что это все какой-то шизофренический бред. Говорящая крыса. Хотя в этом мире есть магия, почему не появится говорящей разумной крысе-гурману?» Внезапно в моей голове в памяти в прошлой жизни всплыл образ из старого мультфильма о крысенке, который мечтал стать поваром. Кажется, его звали Реми. А этот? Этот пусть будет просто рад. Коротко и по существу. «О, это довольно забавная история», — прыгнув на стол, с готовностью поведал он. «Отведал я как-то в подвале одного чудаковатого алхимика сыра. Волшебного, как потом оказалось. Думал, отравлюсь и сдохну в муках, а вместо этого, видишь, дар речи обрел. И не побоюсь этого слова разум, но вместе с ним проклятие». «Проклятие?» – переспросил я, заинтригованно приподняв бровь. «Именно! Теперь я физически не могу есть помои и всякий мусор. Мой внезапно ставший изысканным вкус требует соответствующей пищи, а не той гадости, что готовят на магических специях по всему городу». «Врешь! Как бы тогда выжил, если б не мог есть что иное?» «Ну, есть немного». Не стал отрицать мой удивительный собеседник. «Приходится насиловать себя, чтобы не сдохнуть с голоду. Но вот, чувствую, судьба оказалась ко мне благосклонна. Набрел на твою закусочную и за тобой наблюдал. Несколько дней ты единственный в этом захолустье, кто использует настоящие, живые приправы, а не эту светящуюся дрянь, от которой за версту несет непонятно чем. Тебе есть искорка, человек. Потенциал». Я слушал его, затаив дыхание. Этот мелкий грызун говорил обо мне так, как говорили критики в моем прошлом мире. «Я вижу, ты не безнадежен, как остальные повара в этом городе», продолжал Рад, прохаживаясь по столу. «Поэтому предлагаю сделку. Я стану твоими ушами и носом в этом городе. Буду подслушивать сплетни в твоем зале и на улицах, узнавать все секреты конкурентов и поставщиков. Мой нос найдет для тебя такие травы, коренья и цветы для приправ, о которые здешние повара и не слышали. Я знаю, где что растет и у кого что лучше брать. Я знаю, что надо помучиться, прежде чем создать шедевр. Я видел места, где растут дикие и ароматные травы». Он сделал эффектную паузу, давая мне осознать весь масштаб и выгоду его предложения. «А взамен?» – спросил я, уже прекрасно понимая ответ. «А взамен ты будешь меня кормить. Настоящей едой, высокой кухней. Никаких объедков со стола. Я буду твоим личным дегустатором, твоим шпионом и поставщиком уникальных ингредиентов. А ты моим личным шеф-поваром. По рукам?» Он остановился и протянул мне свою крохотную розовую лапку, точь-в-точь, как в том мультфильме. Я посмотрел на эту лапку, потом на его умную наглую морду. Вся моя жизнь за последние дни перевернулась с ног на голову. Чужое тело, забытый богом город, а теперь еще и деловой союз с говорящей крысой-гурманом. Любой здравомыслящий человек счел бы это полным бредом и первым симптомом шизофрении. Но, видимо, я не был здравомыслящим. А просто неожиданно увидел невероятные возможности там, где другие видят лишь чистое безумие. «Тебя будут звать Рад», — твердо сказал я, принимая правила этой сумасшедшей игры. Крыс на мгновение задумался, пошевелил усами. «Рад? Коротко, ёмко. Звучит. Мне нравится». «По рукам, Рад», — сказал я и осторожно, двумя пальцами, коснулся его протянутой лапки, скрепляя наш договор. Наш саркастичный и взаимовыгодный союз был заключен. И что-то мне подсказывало, что с этого момента моя новая безумная жизнь станет не просто интереснее, а гораздо, гораздо вкуснее.